Это ли финансовая стратегия? Богатые люди чрезвычайно чувствительны к доходности своих инвестиций. Они мастера финансовых стратегий и эксперты в вопросах налоговой оптимизации. Так что, по мнению большинства финансовых консультантов, если мы хотим стать богатыми, нам нужно следовать их примеру. Такие эксперты с жаром рассказывают о безналоговых продуктах и объясняют, как вложить 20 миллионов в нужный инструмент, чтобы добиться максимального дохода. Но я совсем с этим не согласен. Богатые люди обращают столько внимания на доходность инвестиций, потому что у них уже есть значительный капитал, а 1% разницы для них означает огромные суммы. Думаете, я, став так называемым богачом, начал заниматься инвестициями, имея первые 10 миллионов вон? Вы полагаете, что благодаря этому я разбогател? Отнюдь. Даже если вы будете мастерски управлять капиталом в 10 миллионов вон, максимум, что вы сможете заработать за год, это несколько сотен тысяч вон. Не стоит даже упоминать о выигрышах на фондовом рынке, которые удваивают капитал. Богатые чаще всего начинают инвестировать в акции уже после того, как стали богатыми. Почему? Потому что фондовый рынок — это игра с высоким порогом входа, и участвовать в ней можно только с достаточным капиталом. Те, кто увлеченно изучают финансовые стратегии, с трудом накопив свои первые 10 миллионов, изо всех сил стараются найти депозит, приносящий лишние 100 тысяч вон в год. Они собирают все чеки, чтобы сэкономить немного на налогах при годовом перерасчете. И это правильно. Но эти же люди тратят 1 миллион на диван, на свадьбу арендуют дорогое помещение, тратятся на шикарную мебель, обязательно покупают бриллиантовое обручальное кольцо, покупают только новую бытовую технику, платят за ремонт и переезд, а на рынке спорят о скидке в 500 вон на соевые ростки. Они считают себя экономными, потому что покупают костюмы известных брендов на распродажах и платят за них в рассрочку. Это ли инвестиционная стратегия? Многие, кто занимаются инвестициями, с легкостью тратят деньги, нанимая других для выполнения задач, которые можно сделать самим. Но настоящая финансовая стратегия заключается не в этом. Настоящая первая ступень финансовой стратегии — это не тратить деньги на других, а делать как можно больше самому. Ужин в ресторане? Если муж готовит дома и моет посуду, это для его жены и детей тот же поход в ресторан. Хотите сохранять достоинство? Сначала разбогатейте.